Майя, наконец, заметил, что ребятишек томит желание отведать лакомого кушанья. Оба даже побледнели и нервно глотали слюну. «А детям ты давала студня?» — спросил он жену. Она замялась, не решаясь ответить. «Ну, ты же знаешь, не люблю я несправедливости. Всякий аппетит пропадает, когда они тут вертятся, клянчат кусочек». «Да ведь я им давала!» — сердито воскликнула жена. «Нечего на них смотреть. Ты им хоть всю свою долю отдай, да в придачу еще и то, что другим оставили. Они все слопают. Такие обжоры!» «Альзира, ведь мы все ели студень, верно?»